Глава 17. Шиурма. «Посмотрим», — вымолвил командир. Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел все — и запасы, и оружие. Он проверял арбалетчиков, заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт, едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик. Капитан был в гневе, все трепетали, и Комет, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму. «Негр! Новый, здоровый парень, очень даже здоровый!» Капитан поморщился. «Негры — дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут и дохнут. Военная галера не для тухлого мяса». Комет опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру. Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной, при гребле позе, прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку. Капитан остановился. У одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия. «Новый!» — бросил он Комету. «Да-да, сеньор, новый. Славянин, с Днепра. Молодой, сильный чело. Турки лучше!» оборвал капитан и отвернулся от новичка. Грицкап никто не узнал. Он был побрит, голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке. На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя. «О, цеждила, и усё через бабу, сидю я, к пёс на цепочке». Ему уже не раз попадало плетью от подкометов, но он терпел и приговаривал, а усё через неё, только не может же быть того. Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы к палубе, где 300 человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками кометов. А пока что Грицко держался за валёк весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта. Он держался за ручку. Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается. Он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже 10 лет греб и не раскаивался. Сосед у Грицка был черный, негр. Он блестел, как глазированная посуда. Грицко о него не пачкался и удивлялся. У негра всегда был осоловелый вид, и он грустно хлопал глазами, как больная лошадь. Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комет подносил ко рту свисток. На свист комета ответили командой подкометы. Грянула музыка, и в такт ей все 200 человек согнулись вперед, даже привстали на банках. Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись и изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад на свои банки все разом. Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники. А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным. Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и 10 месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы. Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников. От быстрого хода ожил тяжелый флаг и зашевелился. Он важно поворачивался и чванился золотом на солнце. Галера вышла в море. Стало свежее. Легкий ветер тянул с запада, но под тентом вздыхали банки, и 300 голых людей сгибались, как черви, и с размаху бросались на банки. Гребцы тяжело дышали, и едкий запах пота носился над всей Шиурмой. Теперь музыки не было. Бил только барабан, чтоб давать такт гребцам. Грицко изнемогал. Он только держался за валёк весла, чтобы двигаться в такт со всеми. Но бросить, не сгибаться он не мог. Задним веслом попадут по спине. В такт барабану двигалась эта живая машина. Барабан ускорял свой бой, ускоряла работу машина, и люди начинали чаще сгибаться и падать на банки. Казалось, что барабан двигал машину, барабан гнал галеру вперед. Подкометы смотрели во все глаза. Капитан пробовал шиурму, и нельзя было ударить в грязь лицом. Плетки ходили по голым спинам, подкометы поддавали пару машине. Вдруг свисток с кормы. Раз и два. Подкометы что-то крикнули, и часть гребцов сняла руки с весел. Они опустились и сели на палубу. Грицко не понимал, в чем дело. Его сосед-негр сел на палубу. Грицко получил плеткой по спине и крепче вцепился в валёк. Негр схватил его за руки и потянул вниз. А тут в спину налетел валёк переднего весла и вовремя сбил Грицка наземь. Комет уже нацелился плеткой. Это капитан приказал грести четырем из каждой шестерки. Он хотел посмотреть, какой получится ход, когда треть команды отдыхает. Теперь гребли четверо на каждом весле. Двое у борта отдыхали, опустившись на палубу. Грицко в кровь успел уже разодрать себе руки. Но у привычных галерников ладонь была как подошва, и валёк не натирал руки. Теперь галера шла в открытом море. Западный ветер гнал легкую зыбь и полоскал борта судна. Мокрые золоченные боги на корме блестели еще ярче. Тяжелый флаг совсем ожил и полоскался в свежем ветре. Вельможный флаг расправился, размялся.